Глава восьмая. Капелька допивала уже вторую чашку чая и доедала третью шоколадную конфету. Марина смотрела на дочку так, словно не видела ее очень долгое время и сильно соскучилась. У Бориса не выходили из головы слова девочки «Зоя вывела меня из темноты». Он больше не задавался вопросами вроде «Как такое возможно?». Время таких вопросов осталось в прошлом. Теперь же приходилось принимать все, как есть. Изумляться, но принимать. «Ты разговаривала во сне», — сообщил он Капельке, задумчиво разглядывая чаинки в своей кружке. Марина посмотрела на него с укором, мол, пускай ребенок сначала чаю попьет, в себя придет, а разговоры подождут. «Это был не сон», — заявила Капелька. «Не-а, вовсе не сон». Я на самом деле бродила в темноте. Ходила, ходила, на стены какие-то натыкалась. Страшно было. Она потянулась к очередной конфете в коробке. Поглядела на маму вопросительно. Видимо, та, как поборник здорового образа жизни, ограничивала дочку в большом количестве сладкого. Я спедалирую еще конфетку. Ешь, ешь, разрешила Марина. Капелька взяла сладость, съела. Глотнула чаю. «Ма, а из самовара чай вкуснее, чем из чайника, правда?» Марина улыбнулась. «Правда, золотко, правда». «А я всегда это говорил», — поддержал Виталий. Он сидел, откинувшись на спинку стула, крутил в руке кусочек сахара. Капелька покосилась на окно, вздохнула. «Я даже не знаю, как там очутилась. Ну, в той темноте». Сидела себе на диване, смотрела телевизор. Как раз начинался мультик про фиксиков. И вдруг телевизор взял, да и перестал работать. Голова почему-то заболела, на улице что-то загрохотало. А потом я очутилась в темноте. Только что на диване сидела, а тут... Она глотнула еще чаю, помолчала. И тихо там было, совсем-совсем тихо, как в космосе. «Помнишь, мам, ты говорила, что в космосе вообще никаких звуков нет?» «Так вот, в этой темноте тоже не было звуков. Я испугалась, но потом подумала, что это сон. Мне часто сны снятся. Правда, они и цветные, и красивые. А этот не был цветным и красивым. Но потом я поняла, что не сплю. Не знаю как, но поняла». Борис вспомнил, как полчаса назад Капелька отреагировала на новость, что часть деревни очутилась в странном пустынном мире. Она долго глядела в окно, округлившимися от изумления глазами, после чего изрекла: «Ух ты! Вот это да!» О чем она думала, вглядываясь в сумрак? Борису почему-то тогда показалось, что воображение ей рисует отнюдь не унылые картины, а нечто по-детски сказочное, навеянное книжками и фильмами. Надеялась ли она, что там, за темным горизонтом, высятся белокаменные замки и шумят вековечные леса, в которых живут эльфы и феи, резвятся единороги? Вполне возможно. Если так, то ее ждет разочарование, и Борис осознавал это с горечью. Он был уверен, что за черным горизонтом просто не может быть ничего хорошего. Капелька продолжила. «Не знаю, почему, но я больше не боялась. Ну, если честно, все-таки боялась, но не так сильно, как сначала». Она взяла еще конфету, откусила кусочек, внимательно изучила начинку и положила конфету на стол. «А потом я увидела девочку. Она вышла из темноты. Как будто дверь какая-то открылась, и она вышла. Только что ее не было, и вдруг появилась. И эта девочка была... Ну, не знаю, странная очень. И глаза странные». Борис слушал, затаив дыхание. В голове возник образ сестренки. Темные прямые волосы, узкое личико с острым подбородком, щуплая фигурка, облаченная в светлое платье. «Но она же мертва!» — взорвался в сознании голос здравого смысла. «Ее больше нет!» Борис почувствовал себя так, словно внутри него борются, нет, отчаянно дерутся, безумец, готовый поверить во все, что угодно, и скептик. Она сказала, что ее зовут Зоя. Капелька посмотрела на Бориса. А еще, дядя Боря, она сказала, что она ваша сестренка. Я спросила, где мы. И Зоя рассказала, что ей пришлось перенести меня в эту темноту. «Ну зачем?» — опешила Марина. Капелька нахмурила лобик. В ее круглых очках отражалось пламя свечи. «Зоя сказала, что я могла умереть, если бы она не перенесла меня в эту темноту». «О чем ты говоришь?» — Марина схватила ее за руку. «Она сказала, что так было нужно, что мое сердце могло остановиться, если бы она не спасла меня. Но теперь все хорошо, мама. Я ведь жива? Все теперь хорошо». Растерянный взгляд Марины блуждал по лицу дочери. И Борис вполне мог представить, какой вихрь эмоций бушует сейчас в ее голове. Ведь капелька, похоже, была на волосок от смерти. Ее могла постичь участь тети Иры и Гениной тещи. А Зоя, получается, спасла девочку? У Бориса от всего этого голова шла кругом. И он осознавал, осмыслить такое просто невозможно. Это то же самое, что пытаться представить, где заканчиваются границы Вселенной. Слишком чуждо для понимания. Слишком запредельно. «Она спасла тебя?» — осипшим голосом произнесла Марина. Капелька кивнула. «Спасла! Мы сели с ней на землю и стали разговаривать. Зоя сказала, что она уже давно здесь. Не в темноте, а вообще. Однажды она попала в черную пустыню. До этого играла возле своего дома и вдруг, бац, очутилась в пустыне. Она не знала, куда идти. Ей было ужасно страшно. Зоя кричала, звала на помощь, но кто ее в пустыне-то услышит? А потом она пошла, куда глаза глядят. Долго шла, очень устала, ей пить и есть хотелось. Начало темнеть, и она увидела людей, много людей, побежала к ним. Они ей обрадовались и забрали ее с собой. Теперь Зоя живет с ними, и она счастлива. Она так и сказала «счастлива». А еще просила передать дяде Боре и вообще всем, что людей в пустыне бояться не надо, они хорошие. А потом Зоя вывела меня из темноты, и я очнулась. Борис поднялся, поспешно покинул гостиную, вышел из дома, уселся на ступеньку крыльца, обхватив голову руками. Перед глазами возникла картинка. Девочка в светлом платье бредет по черному песку. В небе бледное светило медленно гаснет. Она сказала капельке, что теперь она в безопасности и счастлива. Мощное слово «счастлива», категоричное. Но что-то не так. Борис чувствовал фальшь. Или просто включил упрямство назло самому себе. Решил за что-то наказать себя болезненным отрицанием. Рассказ капельки должен был внушить оптимизм, но получилось наоборот. Погано. Очень погано. Из дома вышел Виталий, примостился рядом. Борис подумал, только ничего сейчас не говори, приятель. Только не пытайся меня успокаивать. Иначе я просто взорвусь. Виталий молчал. И весь этот странный мир безмолвствовал. Борис поднял глаза на пустыню. Как же он ненавидел этот черный песок. От жгучей ненависти даже в голове помутнело. «Пойдем в дом», — тихо предложил Виталий. Борис кивнул. «Действительно, лучше в дом зайти. Иначе один вид этой пустыни с ума сведет». Он поднялся, чувствуя дикую усталость. Минут через 10 уснул в кресле. Ему снилось, что он стоит на круглой сцене в луче света. Играет на гитаре что-то совершенно лютое. Гитара воет, стонет, ревет, а он не может остановиться. А вокруг темнота, и в этом мраке, как на фотоснимке, появляются силуэты людей. Их сотни. И они словно бы подплывают к сцене и исчезают. А сама сцена становится меньше. Луч света бледнеет, темнота надвигается, сжимает светлый островок, пожирает. И вот он уже на крохотном пятачке продолжает насиловать струны безумной композицией, как безвольный робот. Еще мгновение, и мрак захлестнет. Не захлестнул, потому что он проснулся. Марина и Капелька спали на диване. На столе догорала свеча. Борис встал с кресла, размял затекшую шею и вышел из дома. На веранде, облокотившись на перила, курил трубку Виталий. Светлело. Это зрелище меньше всего походило на привычный земной рассвет. Мрачное однообразие лишь меняло оттенки, не предлагая взору ничего нового. Борис смотрел на депрессивный пейзаж, и ему в голову пришло слово, которое в быту, пожалуй, ни разу не использовал — удручающий. Подходящее слово, чтобы описать этот унылый мирок. «Ты так и не спал?» — спросил Борис. Виталий выпустил струйку дыма. Подремал маленько. «Приснилось, что я свой дом в красный цвет крашу. Стены, крышу, крыльцо. Все как будто кровью обмазывал. Бред какой-то. Кстати, я тут прикинул. В общем, местная ночь длится 10 часов. И что это нам дает?» «Думаю, ровным счетом ничего», — ответил Виталий. «Знаешь, мне кажется, нам всем лучше в мой дом перебраться. Он просторный, да и летняя кухня хорошая есть. Как тебе такая идея, а?» Борис согласился. «Отличная идея, Виталь. Марина с Капелькой проснутся и...» Тишину разорвал истошный вопль. Борис с Виталием переглянулись, затем быстро спустились с веранды, выбежали со двора. Вопль повторился, и они устремились в сторону, откуда он доносился. Миновали один двор, другой, а потом увидели молодую женщину в цветастом халате нараспашку. Под халатом была белая ночная рубашка. Женщина, вцепившись в свои растрепанные волосы напряженными руками, стояла на небольшой площадке с качелями и песочницей и орала. В этом крике слились воедино боль, отчаяние, безумие. «Бог ты мой!» — воскликнул Виталий. «Это Анфиса Терехова. У нее ведь ребенок 2 месяца назад родился. Не иначе...» Он запнулся, не в силах озвучить страшное предположение. Анфиса подавилась собственным криком, раскашлялась, пошатнулась, едва не упала, но вовремя подоспевший Виталий подхватил ее. Она задрожала, оттолкнула его, тяжело и хрипло задышала. «Их нет!» Ее глаза бешено вращались. Она подняла лицо к небу и завыла. «Почему? Почему?» Виталий растерянно посмотрел на Бориса, затем снова перевел взгляд на Анфису, поднял руку в успокоительном жесте, приблизился на шаг. Женщина отскочила, пронзительно завизжала, вырвала из земли пучок травы и швырнула в Виталия. «Прочь! Все прочь! Пошли вон!» Борис совершенно не понимал, что делать. Женщина сошла с ума, это факт. Но что, черт возьми, теперь с ней делать-то? «Это я, Анфиса. Ты узнаешь меня?» — вкрадчиво произнес Виталий. «Не бойся, не бойся». В ответ она швырнула в него еще один пучок травы, а вдобавок еще и плюнула. Борису казалось, что эта несчастная смотрит сейчас на Виталия, но видит не его, а нечто ужасное, порожденное ее затуманенным рассудком. И вот вопрос, где она была все это время? Борис не видел Анфису вчера на собрании в поле. «Успокойся», — не сдавался Виталий. «Просто успокойся. Сделай глубокий вдох». «Их больше нет!» — взвизгнула Анфиса, бешено мотая головой, словно пытаясь отрицать свои же слова. «Их нет!» Борис вспомнил слова Виталия. У нее ведь ребенок 2 месяца назад родился. На детской площадке собирались люди. Они возбужденно переговаривались. Какая-то женщина плакала. «Успокойся», — снова проговорил Виталий. «Мы поможем тебе. Обещаю». Помимо воли Борис возмутился. «Господи, да что он такое говорит? Ну как мы поможем ей? Как?» Анфиса вперила в Виталия пылающий взгляд, скривила лицо в жуткой гримасе. «Все сдохнут! Все! Их больше нет! И остальных не будет!» Она вдруг обмякла, словно разом утратив всю энергию, склонила голову, обошла Виталия и побрела к дому. Возле кованых ворот пошатнулась, но удержалась на ногах. Постояв немного, вошла во двор. Виталий нервно почесал лоб. «Хреновое дело, ее нельзя сейчас одну оставлять». «Пойдем за ней?» — неуверенно спросил Борис. Ему меньше всего сейчас хотелось заходить в дом Анфисы. Что, если страшные предположения подтвердятся, и там окажется мертвый малыш? И без того нервы уже не к черту, а тут такое. Впрочем, засовывать голову в песок тоже не дело. До той стадии, когда уже на все наплевать, было еще далековато. Виталий поежился. «А что нам еще остается, Борь? В таком состоянии она... Пойдем хотя бы для очистки совести». «Сходите, ребята, посмотрите», — жалобно попросила женщина, которая выглядывала из-за забора соседнего двора. Они зашли во двор, поднялись на крыльцо. Ладонь Виталия застыла на дверной ручке. Он посмотрел на Бориса и сразу же отвел взгляд. «Фух, что-то, Борь, мне не по себе. Даже голова закружилась». «Ну, давай тогда быстренько развернемся и сбежим», — сорвался Борис, о чем тут же пожалел. Еще не хватало срывать злость на друзьях. Чертовы нервы. «Ладно, Виталь, прости», — и через секунду добавил. «Раз уж собрались войти, давай войдем. Как ты и сказал, для очистки совести. Мне, если честно, тоже не по себе». Виталий обреченно кивнул и открыл дверь. Когда они с опаской, точно воры, зашли в гостиную, Анфиса не обратила на них никакого внимания. Она сидела на полу, отрешенно смотрела в пространство перед собой и прижимала к обнаженной груди мертвого малыша. Ее губы медленно шевелились. Голос был тягучим и каким-то загробным. «Он не хочет. Он хорошо покушал. И больше не хочет. Больше не хочет». Голова ребенка покоилась на предплечье Анфисы. Крохотный ротик был открыт в безмолвном крике. «Мы хорошо покушали и больше не хотим», будто заклинание бормотала женщина. В комнате царил полумрак. На столе лежала опрокинутая ваза, из которой выпали веточки с желтыми и красными кленовыми листьями. Борис глядел на женщину и ребенка, чувствуя, как рассудок словно тьмой застилает. Более жуткой картины он в жизни не видел. Какая-то сатанинская версия Мадонны с младенцем. Тусклый свет из щели между задернутыми занавесками падал на мертвенно-бледное лицо Анфисы. И казалось, этот свет совсем не касался глаз, в которых отражалась безграничная пустота. Даже не верилось, что эта ушедшая в себя женщина несколько минут назад бегала и кричала, а хуже всего то, что нет ни малейшего представления, как ей помочь. «Господи!» — стонал Виталий, прижимая ладонь к своему лбу. «Бог ты мой!» Борис отвел взгляд от Анфисы и заметил. В дверном проеме, ведущем в соседнюю комнату, что-то лежит. Не сразу он понял, что это рука. И еще медленнее, словно вся его суть противилась осознанию, до него дошло. В той комнате лежит труп. «Все будет хорошо», — бесцветным голосом прошептала Анфиса. Она слегка раскачивалась, словно баюкая мертвого малыша. «Теперь все будет хорошо». От ее шепота у Бориса по спине бегали мурашки. В голове возникла ассоциация — дыхание ветра на ночном погосте. «Все будет хорошо», будто мрачная колыбельная для неупокоенных душ. На ватных ногах он проследовал вдоль стены, заглянул в дверной проем. Увидел, что в комнате на ковре лежит мертвый по пояс голый мужчина. Одна рука покоилась на груди, а другая — на пороге дверного проема. На лице мертвеца застыла гримаса боли. «Это Андрей, ее муж». Борис вздрогнул от голоса Виталия. Он не заметил, как тот подошел и встал за спиной. У него сердце больное было, какой-то порок врожденный. Все в деревне об этом знали. Видимо, не выдержало сердце, когда вся эта чертовщина началась. «Хорошо, хорошо», — еле слышно шептала Анфиса. «Теперь все будет хорошо». Борис подумал, что не мудрено, что она с ума сошла. В одночасье потеряла ребенка и мужа. Старуха с косой словно бы бросила жребий. Кому-то повезло, кому-то нет. Хотя насчет везения спорный вопрос. Бориса передернула, замутила. Он вдруг понял, что Анфиса, вероятнее всего, много часов провела в этой комнате рядом с трупами ребенка и мужа. Вчера обнаружила их мертвыми и тронулась умом. Возможно, вышла на улицу и увидела, что нормального привычного мира больше не существует. Вокруг черная пустыня и бледное странное светило в небе. Увидела и совсем потеряла рассудок. А потом сидела в темной гостиной, утопая в омуте сумасшествия. Анфиса умолкла, медленно поднялась. Несколько секунд она стояла, точно каменное изваяние, олицетворяющее скорбь, и, казалось, к чему-то прислушивалась. А потом произнесла тонким голоском. «Вы ждете меня, правда? Родные мои, родные мои! Я сейчас приду к вам. Я иду, иду. Ждите!» Крепче прижав к груди ребенка, она стремительно вышла из комнаты. Борис с Виталием последовали за ней. Уверенной походкой Анфиса пересекла двор, пихнула ногой ворота и побежала. «Ну и что теперь?» — беспомощно развел руками Виталий, спускаясь с крыльца. «За ней побежим!» Борис хлопнул ладонью по перилам. «К черту все! Она нам глаза выцарапает, если попытаемся ее остановить!» Но они все же пошли за ней, как и те несколько человек, которые до этого топтались на детской площадке. Анфиса бежала по вымощенной плиткой дорожке между дворами, да так целеустремленно, словно точно знала, куда ее ноги несут. Она миновала двор Виталия, пересекла покрытую гравием дорогу, помчалась по полю, приближаясь к черной пустыне. Ей наперерез бросилась женщина в красной куртке. Она кричала: «Остановись, дуреха! Куда ты? Остановись!» Тяжело дыша, Борис застыл возле поля. Посмотрел на Виталия, который тоже остановился. Судя по виду, тот боролся с самим собой, не в силах принять решение. То ли бежать за Анфисой, то ли стоять и смотреть, как она удаляется, и ругать себя за бездействие. Борис почувствовал апатию. Внутри него словно бы что-то оборвалось. «Пускай», — думал он. Возможно, сейчас для Анфисы лучший выход — это бежать. Бежать, бежать, куда глаза глядят. Подлая мысль, но почему-то она казалась ему правильной. Женщина в красной куртке остановилась в паре метрах от периметра, а Анфиса бежала по черному песку, оставляя за собой глубокие следы. «Чувствую себя последней мразью», — прошипел Виталий. Борис закрыл глаза, потер переносицу. Она сделала свой выбор. «Какой к чертям собачьим выбор?» — вспыхнул Виталий. «Что ты такое говоришь? Она даже не понимает, что делает, куда бежит». «А ты в этом уверен?» — устало сказал Борис. «Возможно, завтра мы тоже побежим в эту проклятую пустыню, и нам будет казаться, что это правильно». У него вдруг возникло ощущение, что эти слова сейчас произнес не он, а какое-то до смерти изможденное существо, поселившееся в его сознании. Существо, у которого своя незамысловатая логика, своя мораль. «Мы могли бы ее связать», — Виталий угрюмо смотрел на удаляющуюся фигурку в халате. связать и надеяться, что она в себя придет. Борис шумно выдохнул. Хватит, Виталь, хватит. Поезд ушел. Нам сейчас о себе думать нужно. Он ощутил острый укол совести. Ему подумалось, что раньше он хотя бы попытался помочь даже самой сумасшедшей женщине. Попытался бы, потому что это было заложено в самой его сути. А теперь все иначе. И хуже всего то, что очень хотелось принять уродливое правило. Плевать на все и будь что будет. Безумная женщина с мертвым ребенком на руках убегала в неизвестность. Борису ничего не оставалось, как пожелать ей быстрой и легкой смерти. Хотя была еще мизерная надежда, что она вернется. «Ах, пошло оно все», — со злостью сказал Виталий. «Не могу я так, Боря, просто не могу». Он рванул к пустыне. Борис печально глядел ему вслед, чувствуя себя бездушной тварью. Виталий оказался лучше него, сильнее. Приятель знал, что вряд ли сможет догнать, остановить и вернуть Анфису, но, несмотря ни на что, побежал за ней, потому что не мог иначе. А почему он, Борис, остался? Стоит теперь как вкопанный, и даже мысли не возникает мчаться за Виталием. Устал морально? О, да! Отличное оправдание. Пытается смотреть на вещи взглядом реалиста и считает погоню за обезумевшей женщиной лицемерной попыткой свою совесть успокоить. Тоже оправдание так себе. Лучше уж вовсе не оправдываться и признать факт, что на фоне всего случившегося он считает спасение Анфисы глупой затеей, пустой. Позиция слабака. Наверное, он и есть слабак. А Виталий, пыхтя как паровоз, уже бежал по черному песку. Медленно бежал, прилагая большие усилия. С его-то комплекцией по-другому и быть не могло. Но он все же не сдавался. «Жаль Анфису», — услышал Борис трагичный голос. Он посмотрел на тихо подошедшего мужика с пухлыми щеками. Тот выглядел настолько опечаленным, словно по пустыне сейчас бежала его близкая подруга. «Она еще жива», — резко ответил Борис. «Да, да, конечно», — вздохнул Кеша. «Не хотите овсяного печенья?» «Обойдусь».